Я по берегу реки, по самому краю, мочу свои ноги в воде неторопливо. Чванливые папы, уставшие мамы, их видно, наверное, давно не любили. Беспечные дети и женщины смотрят игриво. Беспокойная и тихая река, не смотри на календарь, не текут водой. Я сегодня у тебя, я в твоих руках, ты останешься сегодня навсегда со мной, навсегда со мной, навсегда. Вот от берега паром отходит и слышно. Зеваки глазеют с бортов на жаркие плесы. Кому порыбачить, кому окунуться, подставить бока под палящее лето. А мне бы все сразу, и чтобы без лишних вопросов. Беспокойная и тихая река, не смотри на календарь, не текут водой. Я сегодня у тебя, я в твоих руках, ты останешься сегодня навсегда со мной, навсегда со мной, навсегда. И языки костра в бездонное небо. Мучаю желание взлететь гитарные струны. Чуть-чуть непристойно раздроблены звуки. Кричит, надрываясь, подкидышем сердца. Не надо портвейна, я просто завидую юным. Беспокойная и тихая река, не смотри на календарь, не текут водой. Я сегодня у тебя, я в твоих руках, ты останешься сегодня навсегда, навсегда со мной, навсегда, навсегда, навсегда со мной, навсегда, навсегда. Я по берегу реки, по самому краю, мачу свои ноги в воде неторопливо. Чванливые папы, уставшие мамы, их видно, наверное, давно не любили. Беспечные дети и женщины смотрят игриво. Беспокойная и тихая река, не смотри на календарь, не текут водой. Я сегодня у тебя, я в твоих руках, ты останешься сегодня навсегда, навсегда со мной, навсегда, навсегда, навсегда со мной.